Андрей Степанов. Северозаводск. Читает Светлана Шека. Последняя смена. Глава 1. Будильник сдох еще прошлой зимой. С тех пор Игорь Коваленко просыпался по внутренним часам или по соседскому перфоратору, который будил весь дом, если у соседа снова начинался ремонт. Сегодня без перфоратора, только тишина, мерзлая, как само февральское утро. Он открыл глаза и первым делом посмотрел на потолок. Облупленная побелка, тонкая трещина от угла к углу. Все как всегда. В соседней комнате хрипло кашлял старший сын Сережа, а жена Лена пыталась перекричать этот кашель. «Сережа, не пей холодную воду, я же сказала!» Игорь сел на край кровати. В комнате пахло чем-то металлическим. Может, батареи опять текли? Или это просто был запах жизни, которая ржавела? На кухне оказалось холодно. Газовая плита горела синими языками, чайник шипел. Лена налила ему чай в старую кружку с облупленной надписью «Лучший токарь цеха номер 3». Надпись уже давно не смешила. «Опять на завод?» — спросила она. «А куда ж еще?» — ответил он. Завод не был работой, он был точкой возврата. Там Игорь отмотал 20 лет, с тех пор, как после армии устроился учеником токаря. Завод кормил, когда другие предприятия сдыхали, но теперь и сам едва дышал. Он оделся в потертый китайский пуховик, проверил карман, пачка сигарет, мелочь на автобус. Глянул на сыновей. Младший спал, уткнувшись носом в игрушечный самосвал. Старший кашлял. Тонко и злобно. Лена сказала, таблетки закончились. Эти новые 2000 стоят. «Возьму подработку», — ответил он. Он сказал это спокойно, будто знал, где взять. Хотя не знал. В мебельном цеху заказов почти не было. Там хоть и платили живыми деньгами, но теперь Баранов, мастер, шептал всем про штрафы. А за что, никто не понимал. Автобус до завода шел 40 минут. В салоне сплошь серые лица, как под копирку. Все такие же, как он. Никто не разговаривал. Только радио бубнило про рост производства. Игорь смотрел в окно. Северозаводск, как и вчера, серый, унылый, с провалами асфальта и облупленными фасадами. На проходной охранник не поздоровался. Зачем, если видит тебя каждый день? Цех пах железом, потом и тоской. Молотки, стружка, гул станков. Время застыло где-то в 89-м. Только плакаты сменились. Теперь не пятилетку за 3 года, а работай эффективно, получай премию. Игорь включил свой токарный станок. Сталь визжала под резцом. В голове стоял гул, будто и там, внутри, тоже работал станок. Он думал о Сереже, о лекарствах, о том, что еще неделя, и в долг уже не дадут. К обеду к нему подошел мастер участка Баранов, он же владелец мебельной мастерской, якобы. Город маленький, как он сам говорил, надо крутиться. А сам маленький, нервный, всегда с папкой. «Коваленко, ты там в мебельном косяк допустил. Заказ не принят». «Какой еще косяк? Все ровно было». «Клиент сказал брак. Лихачеву делали, сам понимаешь». «Так кто Лихачев, директор же? Мы ему и делали». «Ага. Так что готовься, штраф будет». Игорь молчал. Слова «штраф будет» бахнули, как гильотина по листу стали. После смены он зашел в мебельный цех, попытался выяснить, что за косяк. Ему ответили «разберемся». И не разобрались. Вечером дома Лена сказала. «Может, тебе на вахту? В Мурманске люди деньги зарабатывают». «Там чужие», — ответил он. «Я тут свой». «А толку?» Он промолчал. За окном валил серый снег, похожий на пепел. Игорь стоял у окна и думал, что, может, где-то там, в тьме, действительно есть другой мир, где не нужно крутить железо, считать копейки и бояться штрафов. Но этот мир был не для него. Он допил чай, затушил сигарету и тихо сказал: «Завтра разберусь».